Прямое попадание, сэр. Точно в надстройку. Он прав, сэр. Кэррингтон, далеко перегнувшись через ветровое стекло, пристально всматривался вниз. Даже в такую минуту Тиндала удивило спокойствие капитан-лейтенанта. Его почти нечеловеческое самообладание. «Нам здорово не повезло», — продолжал Кэррингтон. «Поврежден носовой скорострельный автомат. Прямо под нами пробоина величиной с дверь. Должно быть, натворило там бед». Едва ли адмирал расслышал последние слова. Опустившись на колени возле Веллери, он подложил ему под голову здоровую руку. Командир корабля лежал, скрючившись у дверцы. Он хрипло, прерывисто дышал, захлебываясь кровью, которая шла у него горлом. Лицо Веллери было смертельно бледно. «Крайслер, вызвать на мостик Брукса, то есть начальника медицинской службы!» — закричал Тиндал. «Живо!» «На мостике. Докладывает радиорубка. Докладывает радиорубка. Прошу подтвердить сообщение. Прошу подтвердить сообщение!» Голос в динамике говорил торопливо, уже не так монотонно, и теперь даже в его металлической бесстрастности ощущалась какая-то тревога. Положив трубку, Крайслер озабоченно посмотрел на адмирала. «Ну?» — властно спросил Тиндал. «Он скоро придет?» «Никто не отвечает, сэр». Поколебавшись, юноша прибавил. «Линия, видно, повреждена». «Так какого дьявола вы здесь стоите?» — взревел Тиндал. «Сбегайте за ним! Первый офицер, прошу принять на себя командование кораблем! Бентли, вызовите на мостик старшего офицера!» «На мостике! Докладывает радиорубка! Докладывает радиорубка!» Тиндал испепеляющим взглядом впился в динамик, но тотчас похолодел. До его сознания дошел смысл слов радиста. «Попадание в кормовую часть. Из дивизиона живучести докладывают, что разрушен шифр-пост. Радиолокационные рубки номер 6 и 7 выведены из строя. Повреждена корабельная лавка. Кормовой командно-дальномерный пост получил значительные повреждения». «Кормовой пост!» Тиндал с бранью начал стаскивать перчатки, но тотчас сморщился от острой боли. Он забыл, что у него сломана рука. Осторожно подложив под голову Веллери свои толстые перчатки, он с трудом поднялся. «Кормовой командный пост! Но ведь там Тернер! Боже, неужели же он...» Не договорив, адмирал, спотыкаясь, бросился к задней части мостика. Опираясь о поручни трапа, Тиндал с опаской посмотрел в сторону Юта. Сперва он не увидел ничего, кроме задней трубы и грот мачты. Сводящий с ума плотный серый туман, круживший над кораблем, был совершенно непроницаем. Неожиданно туман и дым, висевший над Ютом, на какое-то мгновение рассеялись. Тиндал судорожно вцепился в поручни, косточки пальцев побелели, как слоновая кость. Кормовой надстройки как не бывало. Вместо нее возвышалась нелепая груда исковерканного, изуродованного металла. Взору Тиндала предстала третья башня, обычно невидимая с мостика. Башня на вид повреждений не имела, но остальные сооружения кормовой надстройки исчезли. Не было ни радиолокационных рубок, ни шифр-поста, ни служебного помещения корабельной полиции, ни корабельной лавки. Кормовой камбуз должно быть уничтожен почти полностью. Смерть прошлась по Юту стальной метлой. Чудом уцелела лишь обрубленная грот мачта. Но сразу за ней адмирал увидел кормовой пост управления, венчавший это чудовищное нагромождение. Кормовой пост скособочен, укрепленный на нем дальномер сбит. Именно тут находился Тернер, старший офицер крейсера. Тиндал покачнулся и едва не упал с верхней ступеньки крутого трапа. Он встряхнул головой, чтобы прогнать туман, сдавливавший его мозг. Где-то в области темени ощущалась странная тупая боль. Именно там, казалось, и возникал этот туман. Корабль-счастливчик, так когда-то называли Улисс. 20 месяцев ходил он в самые трудные походы и не получил ни единой царапины. Но Тиндал знал, что когда-нибудь счастье от него отвернется. Заслышав торопливые шаги ног, поднимавшихся по металлическому трапу, он с усилием поднял отяжелевшие веки и тотчас узнал смуглое, худощавое лицо старшего сигнальщика Дэвиса. Тот поднимался с флагдека. Лицо его было белым, как полотно. Он учащенно дышал. Дэвис открыл было рот, но тут же осекся, уставившись на поручни. «Ваша рука, сэр!» Он перевел изумленный взгляд на глаза адмирала. «На ней же нет перчатки!» «Неужели так?» Тиндал посмотрел на свою руку с некоторым удивлением. «И в самом деле, благодарю вас, Дэвис!» С этими словами он убрал руку с мерзлой стали и равнодушно поглядел на кровоточащую, содранной кожей ладонь. «Пустяки! В чем дело, паренек?» «Я только что с поста управления авиацией». Глаза Дэвиса потемнели от пережитого ужаса. «Там разорвался снаряд. Пост... его просто не существует, а запасной командный пункт, что над ним...» Срывающийся голос сигнальщика утонул в грохоте залпа первой башни. Казалось почему-то странным, что орудие главного калибра по-прежнему действует. «Я там был, сэр», — продолжал Дэвис несколько спокойнее. «Все... словом, беднягам не повезло». «А что с командором Уэстклиффом?» — произнес Тиндал, хотя и понимал, что цепляется за соломинку. «Не знаю, сэр. Пост управления разнесло в клочья. Если он находился там...» «Где же ему еще было находиться?» — прервал его мрачным голосом Тиндал. «Авиационный офицер никогда не оставлял свой командный пункт во время боевой тревоги». Сжав кулаки изуродованные руки, адмирал замолчал. Послышался пронзительный визг и оглушительный треск снарядов, разорвавшихся до жути близко. Оба эти звука слились в адскую какофонию. «Боже мой!» – прошептал Тиндал. «Чуть снова не угодило! Дэвис, что за дьявол?» Голос внезапно превратился в мучительный стон. Отчаянно размахивая руками, чтобы сохранить равновесие, адмирал ударился спиной о палубу, да с такой силой, что едва не отбил себе легкие. Это Дэвис, взвившись точно снаряд катапульты, перелетел через последние три ступеньки трапа и с размаху ударил головой и плечами в живот адмирал. Упав на ноги Тиндала, юноша неподвижно лежал, раскинув руки. С усилием набрав воздуха в легкие, Тиндал словно всплывал из пучины обморока. Еще ничего не соображая, он машинально приподнялся, но сломанная рука подломилась, не выдержав тяжести тела. От ног, похоже, тоже не было проку. Они были точно ватные. Туман рассеялся, и в потемневшем небе возникли ослепительные разноцветные вспышки. Красные, зеленые, белые. Что это, осветительные снаряды? Какой-то новый тип? Усилием воли адмирал заставил себя размышлять. До его сознания дошло, что между этими яркими отблесками и пронзительной болью где-то в лобной части его мозга есть какая-то связь. Он провел по лицу тыльной стороной ладони. Глаза его были все еще зажмурены. «Вы ранены, сэр? Не двигайтесь, мы вас сию же минуту унесем отсюда», — прогудел над головой адмирала грудной властный голос. Тиндал отпрянул назад в неописуемом ужасе. Это был голос Тернера, а Тернер, он знал, погиб. Уж не умер ли и он сам? И мир, куда он теперь попал, это жуткий мир, где все смешалось. Кромешный мрак и ослепительный свет, темный и яркий мир, наполненный болью, бессилием и голосами из прошлого. Неожиданно веки его открылись. В каком-то футе от себя Тиндал увидел худощавое пиратское лицо старшего офицера, озабоченно склонившегося над ним. «Тернер! Неужели это Тернер?» — с надеждой протянул руку адмирал и, несмотря на боль, благодарно ощутил прикосновение жесткой ладони старпома. «Тернер! Ну, конечно же, это вы! А я-то думал... кормовой командный пост. Меня там и близко не было. Я шел сюда, уже по трапу на бак поднимался, когда разорвался первый снаряд. Меня швырнуло на палубу. Как себя чувствуете, сэр?» «Слава богу, слава богу. Только вот ноги. Силы небесные, что это?» Глаза его расширились от изумления. Над самой головой Тернера навис похожий на дерево огромный белый ствол, наклонившийся на левый борт. Протянув руку, можно было коснуться этой громады. «Это фок-мачта, сэр», — объяснил Тернер. «Последним снарядом ее нижерея срезала. Воздушная волна закинула обломок на мостик. Боюсь, почти полностью разрушен пункт управления зенитным огнем. Мачту вдавило в главный командно-дальномерный пост. Юный Кортни вряд ли смог уцелеть. Дэвис вовремя заметил, что она падает. Я поднимался вслед за ним». «Дэвис». Тиндал только сейчас вспомнил о нем. «Ну, конечно же, Дэвис. Должно быть, это он и придавил ему ноги.